Глава 17. Заведующего лабораторией долгосрочных прогнозов вызвали уже через 5 дней. Я попросил просчитать затратную сторону изложенной вами программы. Итоговая цифра, как я и предполагал, получилась значительной. Очень значительной. Разработчик программы согласно кивнул. И все же стократно меньшей, чем требуется на разработку, испытания, тиражирование, внедрение, поддержание в постоянной боевой готовности новых типов вооружения. Подготовка к войне – это очень затратное дело. Пожалуй, самое затратное из всех. Производство и эксплуатация одного стратегического бомбардировщика обойдется налогоплательщику дороже строительства 3 вещающих на территорию потенциального противника радиоцентров или 1000 серий предназначенного на экспорт мультфильма. В этом смысле предложенная вами концепция гораздо более щадящая для экономики страны, чем та, которую предлагают военные. Я готов рассмотреть вопрос субсидирования ваших разработок. Но для этого мне надо узнать ваше мнение еще по ряду проблем. Скажите, через какой промежуток времени, в лучшем и худшем случаях, ваша программа может дать конкретные результаты? В лучшем – через 5-6 лет. В худшем – через 10-15. В среднем – 8-10 лет. 10 лет. Это немного, подумал про себя президент. Примерно столько же, сколько требуется на проектирование и создание опытного образца новой атомной подводной лодки. Но подводная лодка не решает проблему противостояния, а лишь поддерживает баланс сил. А его разработка, если она увенчается успехом, решает. Всю, целиком. Его идеи стоят одной не введенной в строй ВМФ атомной субмарины. Его идеи могут стоить всех подводных лодок США. 10 лет для достижения подобного результата – мало. И в то же время много, потому что срок президентского правления истекает гораздо раньше. И значит, этот проект не поможет мне удержаться на плаву вторично. Не станет гирей, перевесившей чашу весов. И не улучшит мои отношения с военно-промышленным и военным лобби. С точки зрения личного успеха, мне гораздо перспективней построить парочку сверхзвуковых истребителей, чем вкладывать средства в сомнительный рекламоспособности проект. Наверное, так? Наверное. Но только президенты приходят и уходят, а страна остается. Ради интересов страны можно пожертвовать 10 годами и даже 2-м сроком пребывания в Белом доме. С точки зрения истории, это не плата. Еще один вопрос. В химии придуманы катализаторы, которые добавляют в раствор, когда хотят убыстрить ход реакции. Причем результат опыта в этом случае не претерпевает изменений. Он лишь проявляется быстрее и протекает более бурно. Можно ли придумывать подобный катализатор для политико-экономических процессов, начавшихся в известной нам стране? Существует ли, пусть даже чисто теоретическая, возможность убыстрить реакцию распада? Конечно, если действовать с позиции силы. Нет, силовые методы исключаются. Завлаб задумался. Тогда не могу сказать ничего определенного. В этой плоскости мы данную проблему не рассматривали. Мы лишь отслеживали уже существующую ситуацию и моделировали ее дальнейшее развитие. Чтобы ответить на ваш вопрос, мне надо подумать. Сколько вам потребуется на это времени? Сутки. Может быть, 3. Трудно сказать. Я даю вам неделю. Через неделю вы доложите мне свои соображения по поставленной проблеме. И постарайтесь выдать максимально возможный результат. Я знаю, что вы это можете. Я уже убедился, что вы умеете работать. Глава 18. Я готов ответить на ваш вопрос. ровно через 7 дней сказал аналитик. Я готов ответить на него положительно. Значит, это возможно. Да. Что для этого требуется? Разработать заведомо ложные программы экономического и политического переустройства страны. Выбрать из тех, кто находится у власти, а если таковых не найдется, создать собственными усилиями лидеров, потенциально готовых принять за основу переустройства предложенные программы. Подготовить лидеров замены, которые в случае неудачи могут перехватить власть, поменяв лозунги, но не изменив прежнего политико-экономического курса. Обеспечить данным лидерам максимально возможную поддержку представителей наиболее значимых финансовых, административно-хозяйственных кругов. Организовать кампанию поддержки через привлечение наиболее известных деятелей культуры, искусства, науки, пользующихся авторитетом у широких слоев населения. Окружить лидеров командой сторонников, которые будут, с одной стороны, гарантированно поддерживать предложенные им программы, с другой стороны, блокировать подходы к лидеру для людей с ним не согласных. Приложить максимум усилий к разрушению существующего административно-управленческого механизма, через него промышленного потенциала страны, через него сложившегося рынка товаров и услуг. Минуточку. Вот этот пункт. Разве можно представить народ, или хотя бы большую его часть, которая была бы способна разрушить то, что уже существует, не получив взамен равнозначной и быстрой компенсации? Боюсь, вы ошибаетесь в данном предположении. Нет, я не ошибаюсь. Такой народ есть. С таким народом нам предстоит иметь дело. Они готовы разрушать настоящее без гарантий дальнейших материальных и даже моральных компенсаций. Мы отсматривали их историю. Подобные процессы имеют устойчивую тенденцию к повторению в течение каждых 40-60 лет. Сразу после того, как уйдет предыдущее поколение реформаторов. Они – нация без отрицательной памяти. Им процесс важнее результата. Это невозможно. Нации должен быть присущ инстинкт самосохранения. Это и нет. У них даже в партийном гимне есть одна строка. Я попросил перевести. Мы старый мир разрушим до основания, а затем... Как видите, разрушение первично. Все остальное затем. Я не могу этого понять. Я тоже. Мы люди другого мира и другой истории. Нам важен результат. Возможно, подобная формула закодирована в их генах. У нас разная история и разная наследственная информация. Вы считаете, что их лидеры также способны на подобные исторические безумства? Ведь их интеллектуальный уровень выше среднего, они должны понимать больше, чем другие. Вожди народа – это лишь продолжение народа, его лучшей, но и худшей сторон. Они могут быть умнее основной массы населения, но они не могут коренным образом отличаться от этого населения. Они будут делать то же самое, что будут делать все. Только они это будут делать лучше остальных. Потому что они умнее. Перечить народу могут лишь сформировавшиеся, уверенные в себе, наевшиеся власти и научившиеся удерживать эту власть вожди. Таких в той стране нет. Хорошо, продолжайте. Кроме тех пунктов, что я уже перечислил, необходимо... Президент слушал долго. Президент выслушал все. Но так и не смог принять окончательного решения. Он боялся попасть на удочку легкого решения. Скажите, не случались ли в истории аналогичные ситуации? И не применялись ли в них подобные предложенным вами методы? Во все времена у всех народов, в том числе множество раз в исследуемой стране. Например, их первый в новейшей истории вождь, Владимир Ульянов Ленин. Он делал революцию на деньги и по сценарию третьей стороны, той, которой эта революция была нужна больше, чем кому бы то ни было. Этой страной была Германия. Германия не могла выиграть войну, но и не могла далее нести бремя расходов, связанных с ведением военных действий на два фронта. Она могла либо капитулировать, либо выбить одного из союзников. Она выбила Россию, субсидировав в ней революцию и приведя к власти людей, в конечном итоге подписавших с ней очень невыгодный для них мир. Она выиграла войну малыми тратами и очень малой кровью. Она выиграла войну чужими руками. Она выиграла войну с Россией российскими руками. Вы считаете, повторение истории возможно? Я считаю, что история повторяется всегда. Глава 19. Президент срочно собрал свой нештатный совет. Нескольких очень близких и очень преданных ему людей. Своих единомышленников. Мы можем изменить ход существующей истории и сэкономить на этом несколько сотен миллиардов долларов. Я не верю в универсальные, чтобы дешевые и одновременно выигрышные рецепты, сказал один. Я давно вышел из возраста бойскаутов, когда меня можно было убедить когда угодно и в чем угодно, в том числе и в том, что вкладывая малое средство, возможно достичь большого успеха. За всякий результат надо платить. За большой результат надо платить много. За малый – мало. Но это будет плохой результат. Ты хочешь сэкономить деньги, значит ты рискуешь получить дрянной товар. И тем не менее, вот цифры, которые мы ежегодно вынуждены отдавать на войну. А вот другие, с помощью которых, используя предложенную оригинальную методологию, можно достичь того же самого результата. Вы видите разницу? В чем заключается суть нового предложенного метода? В игре на противоречиях, имеющих место в верхних эшелонах власти противостоящей стороны. Этот метод стар как мир. Согласен, но мы будем использовать эти методы на совершенно новом информационно-техническом уровне. И в исключительно благоприятной с точки зрения успеха ситуации. И кроме того, мы не станем дожидаться этих противоречий. Мы будем их создавать. Может быть, согласился третий участник совета. Я никогда не был сторонником военно-силовых методов. Это очень затратный и не очень действенный путь. Мы не столько наносим урон противнику, сколько раскармливаем аппетиты собственных генералов. Военное противостояние не оправдало себя. На наши атомные бомбы они ответили своими. На наши ракеты ничуть не худшими. Они освоили космос. Хотя из последней войны вышли с голыми задницами. Мы, брецая оружием, в конечном итоге стимулируем их науку и промышленность. Мне кажется, в этом без шумихи и звона патронных гильз в плане что-то есть. Но это же почти прямое вмешательство во внутренние дела суверенной страны. И потеря в перспективе гарантированных и очень жирных военных заказов, что гораздо скандальней. Вот именно. Конгресс прихлопнет этот проект, как севшую на рождественскую индейку муху. Прихлопнет из-за заказов. Объявит, что из-за вмешательства во внутренние дела. Этот проект не пройдет, поэтому его нет смысла даже обсуждать. Абсолютно точно. А если в обход Конгресса? Изведет ревностью и расследованиями, как дурная жена загулявшего мужа, и все равно в конечном итоге прихлопнет. Непременно. И такой вони разведет, что тебе на этом креслице лишнего дня не засидеться. А если Конгресс ничего не узнает? Ты не будь наивным, у Конгресса достает ушей в вашем ведомстве. А если все же не узнает? Это каким же образом? Например, частным. Или со смешанным капиталом.